В связи с сообщениями о бандидос, наш новый друг, капитан Агурто Алексис Альварес, был вооружен до зубов ножами и огнестрельным оружием. Мы же приехали в Эквадор самыми мирными намерениями, в куртках и галстуках, чтобы купить на побережье лес за наличные деньги. И все наше имущество на Виллисе состояло из мешка с банками консервов, если не считать наскоро купленных нами брезентовых брюк цвета хаки по паре на каждого и подержанного фотоаппарата. Кроме того, генеральный консул навязал нам свой большой парабеллум с полным запасом патронов для уничтожения всех, кто вздумает преградить нам путь. Виллис со свистом пронесся по пустым уличкам, где призрачный свет луны освещал побеленные глинобитные стены. Мы выехали за город и с головокружительной скоростью помчались по хорошей песчаной дороге на юг через горы. Хорошая дорога вдоль хребта тянулась до горной деревни Латакунга, где индейские домики без окон теснились вокруг белой деревенской церкви с пальмами на площади перед ней. Здесь мы свернули на дорогу для мулов, которая то поднимаясь, то опускаясь, извивалась на запад через холмы и долины Анд. Мы очутились в мире, какой нам никогда не снился. Это был мир горных индейцев, к востоку от солнца и к западу от месяца, вне времени и вне пространства. К востоку от солнца, к западу от месяца — фраза из норвежской сказки. За все время пути мы не видели ни одной телеги, ни одного колеса. Нам попадались только босоногие пастухи в пестрых пончо, которые гнали перед собой беспорядочные стада медлительных лам, а изредка по дороге проходили целые семьи индейцев. Муж обычно ехал впереди на муле, между тем, как его маленькая жена семенила сзади с целой коллекцией шляп на голове и младшим ребенком в корзине за спиной. И все время она на ходу пряла шерсть. Позади трусили предоставленные самим себе ослы и мулы, нагруженные сучьями, камышом и глиняной посудой. Чем дальше мы подвигались, тем реже встречались нам индейцы, говорившие по-испански. И вскоре лингвистические познания Агурто стали такими же бесполезными, как и наши. Здесь и там виднелись кучки хижин, лепившихся на склонах гор. Глиняные строения попадались все реже и реже. Все чаще и чаще встречались хижины из веток и сухой травы. И эти подстройки, и коричневые от солнца люди с покрытыми сетью морщин лицами казались выросшими из самой земли под лучами палящего солнца Анд. Они являлись такой же неотъемлемой частью скал, каменных осыпей и горных пастбищ, как и сама трава горных лугов. Владевшие лишь жалким скарбом, низкорослые горные индейцы отличались железной выносливостью диких животных и детской непосредственностью первобытного народа. И чем меньше они разговаривали, тем больше они смеялись. Мы везде встречали сияющие лица с белоснежными зубами. Белый человек вряд ли мог истратить или заработать в этих местах хотя бы один шиллинг. Здесь не было ни афиш, ни дорожных знаков, и если на дорогу падала какая-нибудь жестянка или обрывок бумаги, их немедленно подбирали как полезную для хозяйства вещь. Мы поднимались вверх по сожженным солнцем склонам без единого куста или дерева и опускались в долины, покрытые бесплодными песками, поросшими лишь кактусами, пока не взобрались, наконец, на самый гребень гор. Вокруг расстилались снежные поля, и дул такой пронизывающий холодный ветер, что мы должны были убавить скорость, чтобы не превратиться в ледяные сосульки. Замерзая в своих легких рубашках, мы мечтали о жаре джунглей. Нам долго пришлось кружить среди гор по каменным осыпям и травянистым склонам, отыскивая дальнейшую дорогу. Но когда мы достигли западного склона, где Анды круто обрываются к подножью, верховая тропа, по которой мы двигались, Дальше шла по нависшим над пропастью карнизам, и со всех сторон нас окружали лишь отвесные скалы и узкие ущелья.